птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно. Колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катание на рысаках. Одним словом, было весело. Было все благополучно. Точно так же, как было в прошлом году, как будет во всей вероятности и в будущем. Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о Преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом совсем забыли. И только старуха-мать покойного, которая живет теперь у зятя дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинал рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын, архиерей, и при этом говорил робко, боясь, что ей не поверят. И ей в самом деле не все верили. Слушали пятую, заключительную серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Архиерей». Читал Олег Табаков.